Антирад принять. Прорычал Порфирьев, и Антон принялся жевать противную горечь армейской химии, спасающую весь организм ценой убийства его половины. Привыкнуть к отвратному вкусу антирада для человека с тонкой душевной организацией было нереально. Зато установка таймера обратного отсчета времени, оставшегося до интоксикации, давно уже вошла в привычку. Антон запустил таймер практически машинально и поправил висящую на грязной перевязи многострадальную руку. После очередной перевязки, проведенной амбалом-мизантропом, пальцы слабо ныли тупой болью, но теперь хоть перчатка была полноценно застегнута. Порфирьев подогнал удерживающие пальцы шины под размер пальцев перчатки и надел ее Антону на больную руку. Для надежности прямо на перчатку была наложена внешняя шина, и получившаяся в результате замотанная до нельзя замызганным бинтом культя выбивала Овечкина из колеи своим жутким видом. Приходилось успокаивать себя, что с рукой все будет хорошо, как только он вернется в подземстрой, то получит всю необходимую медицинскую помощь, как с рукой, так и с легкими, першение в которых усилилось. «Саня, бери грузчиков и сворачивай базу». Порфирьев стоял возле выхода и разговаривал с пожарным. «Если мы здесь задержимся, то займись тренировками. Сверните и разверните базу раза 3-4, пусть люди отрабатывают навык». Он перевел взгляд на молодого техника и сделал жест лейтенанту. «Володя, возьмешь двоих бойцов и наверх, проверь транспорт. Хам, охраняешь пленного. Ноги ему развяжи, руки свяжи спереди. Если разрежь веревку без разрешения, можешь сломать ему ногу или шею, как захочешь. Но только аккуратно, его скафандр нам еще пригодится». «Я не буду создавать проблемы. Я готов сотрудничать», — хмуро пробурчал пленный, но асоциальный брутал не обратил на него никакого внимания. «Остальные за мной. Идем к лифту. Овин, действуй». Антон с трудом спрятал тоскливый вздох и побрел к выходу, косясь на пленного. «У него скафандр лучше и руки целы». Снаружи базы стояла кромешная темнота, и луч нашлемного фонаря освещал свежие сугробы из черного снега. За ночь помещение покрылось снежным слоем, уровень радиации увеличился, и Антон поискал встревоженным взглядом стальные тросы, по которым все спускались в пролом с поверхности. К счастью, тросы все так же свисали сверху. Наверху они были привязаны к технике, значит, транспорт, по крайней мере, не унесло буранами, и Антон не останется здесь навсегда, если не застрянет навеки в уничтоженном бункере. Добравшись до панели управления лифтом, Овечкин несколько секунд светил на толстые экранированные кнопки, разбираясь в их назначении. Порфирьев с остальными стоял позади и молча ждал результатов. Антон опасливо потрогал ногой пол лифтовой кабины, убеждая, что она не рухнет, если на нее встать, и зашел внутрь. Кабины как таковой не было. Стены и потолок отсутствовали. Имелась только обширная лифтовая платформа с невысокими ограждениями решетчатого типа. Судя по размерам, на ней перемещали достаточно тяжелую технику, грузовики или автобусы, может быть, даже тракторы. От веса нескольких человек она упасть не должна. Но кто знает, что произошло с ней под воздействием многочисленных сотрясений почвы. Убедившись, что успевает выскочить, Овечкин вдавил кнопку движения вниз и опрометью вылетел из лифта, едва не поскользнувшись на припорошенной грязным снегом поверхности. Ничего не произошло, и в эфире зазвучал подчеркнуто задумчивый рык Порфирьева. «Это и есть инженерный подход к делу. Надо будет оформить себе вторую ставку. Буду инженером». «Я должен был проверить», — заявил Антон, осторожно возвращаясь обратно в лифт. Несколько минут он тщетно терзал кнопки на внутренней панели управления. Потом отыскал внешнюю и попытался запустить лифт с нее. Все попытки оказались безрезультатными, и Овечкин принялся изучать окружающее пространство в поисках какой-нибудь двери, за которой могли бы находиться лифтовые механизмы. Ничего обнаружить не удавалось. Потом подал голос пленный. «Основная лифтовая механика расположена внизу. Это военный объект, глубокого заложения. В случае войны по нему будут наноситься удары. Поэтому на поверхности не монтируется ничего важного. Все рассчитано для того, чтобы можно было выбраться снизу наверх, а не наоборот. Если лифт не запускается, значит сдохло питание. Там были автономные генераторы или аккумуляторная сборка? Генераторы. Безмасляные, на дизельном топливе. Мозг рассказывал, что они заправили их соляркой с запасом. Система должна была вырубиться автоматически, если лифт долго стоит без движения. Все топливо выработаться не могло. Может, солярка замерзла? Если там 1,5 километра, то температура должна быть градусов 6-7 выше нуля. Это в нормальных условиях. Сейчас на поверхности градусов на 30 ниже нормы. Даже если внизу зависимость такая же, то там сейчас где-то минус 20. Топливо для стратегических объектов готовили с учетом возникновения экстремальных обстоятельств. Замерзнуть оно при таких температурах не должно. Там зимняя солярка. Меня предупреждали. Думаю, разрядились пусковые аккумуляторы. Поэтому нет сигнала на запуск генераторов. На стартерные узлы не подается питание. Нужно найти шину токопровода, врезаться в нее и подать питание извне. По идее, должно хватить аккумулятора от наших машин, но я не знаю, каково сопротивление самой шины на такой глубине. Шины нет. Подключиться к питанию можно только снизу. Как это нет? Пульты управления есть, а шины нет? Как же тогда конструкторы планировали запустить лифт с поверхности в экстренных обстоятельствах? Никак. Если это стратегический бункер, то служба в нем несется круглосуточно. Все, кому положено в нем находиться к моменту возникновения экстренных обстоятельств, будут внутри в любом случае. Если им потребуется подняться наверх, они сделают это снизу. С поверхности лифт активировать некому, только диверсионным подразделением противника. А как же спасательная операция? Если людей придется извлекать с 1,5-километровой глубины, а лифт запустить невозможно. Если шахта лифта не повреждена, а в бункере уцелел хоть кто-то, то лифт активируют снизу. Есть боевые транквилизаторы, автономные дроны, системы дистанционного управления. Короче, запустить лифт снизу способов хватает. Лишь бы он был в рабочем состоянии. А если лифт поврежден или шахту засыпало, то можно запустить его с поверхности или нет. Какая разница, спасателям все равно придется прокапываться вниз через завалы и обрушения. Тогда уж проще подойти к объекту по спецметро. Оно сейчас к каждому бункеру подведено, кроме тех, которые рассекречены или сняты с вооружения. Даже если оно где-то обрушилось, все равно прокапываться горизонтально легче, чем... вертикально. То есть отсюда мы лифт не запустим, так? Так, ответил Антон одновременно с пленным. В свете выяснившихся обстоятельств Овечкин поспешил поддержать его, чтобы безмозглый истукан в капитанских погонах оставил уже наконец свою навязчивую идею умереть в мучениях в уничтоженном бункере, по совместительству являющемся эпицентром термоядерного взрыва. Что нужно сделать, чтобы лифт заработал? Спросил Амбал. Антон сразу даже затруднился определить, с чем у Порфирьева хуже, с мозгами или со слухом. Спуститься вниз и запустить его оттуда, нет? Тех, я варяг, прием. Тех на связи. Олег, с транспортом все нормально. Был сильный ураган, одну растяжку оборвало. В смысле, якорь выкорчевало, но остальные удержались. Вы уже прокопали проход к аккумуляторным отсекам. Аккумуляторы сразу устанавливать? Нам надо спустить Овечкина на дно лифтовой шахты. Сколько у нас есть тросов и веревок? Всего в длину, если связать воедино. При этих словах Антон похолодел от страха. Не знаю. 300 метров, наверное. Это если с лебедкой считать. А сколько нужно? Этого хватит. Спустим, насколько можно. Дальше спрыгнет. Неси все сюда. Олег! Антон панически попятился. Ты чего? Там 1,5 километра. Это же шутка, да? Ты ведь не серьезно? Он заозирался, пытаясь понять, куда бежать. Наверх и подальше в пустошь. Там мы тебя не найдем. Только там ты будешь в безопасности. Я... Я все понял. Беру свои слова обратно. Признаю, моя ирония была излишней. Он в ужасе отступал от надвигающегося на него расплывчатого силуэта. Необходимо изготовить подвесную систему на 2-3 человек. Их можно спустить вниз на лебедке. Можно использовать для этого лебедку нашего вездехода. Нужно только проверить ее тщательным образом, чтобы не отказала посреди спуска. Но нам нужен надежный трос длиной в глубину шахты плюс 20-30 метров запаса. Его можно изготовить в центре, если найдем материалы. Я вас услышал. Рык Порфирьева передразнил любимую фразу Брилева. Варяг, Теху, так собирать тросы или нет? Пока отбой. Язвительно прорычал мизантроп, и Антон понял, что Порфирьев находится уже где-то не рядом. Луч нашлемного фонаря вместо расплывчатого здоровенного бугая упирался в пыльную темноту, бросая мутные отсветы на покрытые глубокими трещинами грязные бетонные стены. От схлынувшего нервного напряжения в легких опять запершило, и Овечкин закашлялся. Дальше гнобить Антона Порфирьев не стал, и экспедиция принялась грузиться на транспорт. Подниматься по тросу с одной рукой Овечкин не мог, и его вытянули через пролом на грузовой подвеске от контейнера со спецпалаткой. На поверхности Антона подхватили солдаты в экзокорсетах и аккуратно поставили на ноги. Действовали они осторожно, но от Антона не укрылись их насмешливые взгляды. Не приходилось сомневаться, что младшим дуболомам понравилось, как старший дуболом унизил гражданского. Издеваться над инженером солдаты не решились, но, видимо, им очень хотелось продемонстрировать свою значимость хотя бы кому-нибудь, и они отыгрались на пленном. Бедолагу поднимали из пролома последним, и подвесную систему для него готовили демонстративно долго. Не приходилось сомневаться, что несчастный изрядно перенервничал, оставаясь один под землей в кромешной тьме и со связанными руками. Итогом всего этого театра абсурда стало то, что колонна начала движение спустя 40 минут после начала цикла антирада, хотя обычно на это уходило 20. Едва отошли от места стоянки на пару километров, начался сильный буран. Пришлось еще 20 минут медленно ползти против ветра в обратную сторону. За иллюминаторами царило сплошное месиво из бурлящей черной снежной грязи. Видимость ограничивалась ровно самим иллюминатором, и Антон искренне надеялся, что колонна не окажется над входом в уничтоженный бункер и не рухнет под землю. Когда буран внезапно прекратился и колонна продолжила движение, было уже 3:30 ночи 111 суток после катастрофы, и до следующей интоксикации оставалось 6,5 часов. Если бы не кашель, то Антон счел бы ситуацию достаточно удачной. Ему не пришлось рисковать жизнью, не спускаясь в уничтоженный бункер, не занимаясь погрузкой в Росрезерве, в который в любую минуту могли ворваться роботы или конкуренты. Да, продовольствие оказалось в чужих руках, но теперь это не его проблема. Пусть силовики договариваются друг с другом сами, тем более что сделать это несложно, учитывая, что конфронтация началась из-за роботов. Как в этой ситуации поведет себя Брилев, конечно, большой вопрос. Но больше Антона заботило главное. В лице пленного у него появился шанс избавиться от экспедиции. Он даже хотел поговорить с пленником и подробно все ему объяснить. Но лейтенант не позволил Овечкину сделать это. Пленного посадили в вездеход, чем усилили и без того жуткую давку, и хам бдительно следил, чтобы несчастный ни с кем не общался и ничего не слышал. Ему даже рацию переключили только на аварийную частоту и запретили касаться настроек. Бедняга всю дорогу сидел в неудобной позе, стиснутый с двух сторон солдатами в экзокорсетах, и прислушивался к скудным разговорам, иногда возникающим среди грузчиков. От монотонной езды Антона начало клонить в сон, и неожиданная остановка застала его врасплох. «Что случилось?» – он бросил взгляд на хронометр. Они ехали всего час. Может, Порфирьев опять налетел на какое-нибудь препятствие? «Почему мы остановились?» «Всем соблюдать радиомолчание. Мы в полукилометре от противника. Гражданским в эфир без команды не выходить. Военным переключиться на защищенный канал». В первую секунду Антон сильно испугался, решив, что где-то поблизости находятся роботы-убийцы. Но Порфирьев вылез из кабины, втиснулся в забитый людьми пассажирский отсек, и ситуация прояснилась. «Хам, распредели людей, смотрите в оба». Капитан разговаривал с лейтенантом напрямую, без радиосвязи. И Антону приходилось напрягать слух, чтобы ничего не пропустить из своего угла. «Я схожу, осмотрюсь. Надо проверить показания пленного, пока есть возможность. Все освещение вырубить, до моего возвращения не включать. Я выйду в эфир, когда буду недалеко». «Может, возьмешь с собой кого-нибудь для страховки? Прикроем огнем, если что-то пойдет не так. Их там десяток только в окопах. И еще человек 20 выбежит, если начнется стрельба. Там снега по пояс, быстро не пройти. А они по твоим следам побегут. Можешь не уйти». «Одному сподручнее. Тут главная скрытность. Без фотохромного комбинезона будет только хуже. Дождусь ветра и пройду везде незамеченным. Если не вернусь через 4 часа, уезжайте». В этот момент Антон понял, что колонна остановилась неподалеку от Росрезерва, и капитан собрался на разведку. «Олег!» Овечкин повысил голос, чтобы не нарушать приказ о радиомолчании. «Ты же уже был там! Зачем рисковать? Мы могли бы вернуться в центр и подготовить полноценную экспедицию с официальными полномочиями, которая проведет переговоры». «Могу выдать тебе все официальные полномочия прямо сейчас. Будешь нашим переговорщиком. Сходишь, поговоришь с ними, объяснишь, что роботы не наши, и вообще мы друг другу не враги. Продолжишь дело, значит, и виртуально». «Лучше не надо. По нему начнут стрелять, как только увидят. Все ждут вашей следующей атаки. Переговоры лучше начинать по радиосвязи». «Тем более. Овечкин у нас профессионал в области радиосвязи. Подойдет, насколько потребуется, выйдет в эфир и все объяснит». «Я не это имел в виду!» – поспешно воскликнул Антон. Попасть в руки отчаявшихся вояк, вооруженных до зубов и приготовившихся стрелять в каждого, он совершенно не собирался. Рация цепляет метров на 20, его сразу же найдут. Они могут убить его или использовать в качестве заложника, что одно и то же, потому что для военной хунты его жизнь ничего не значит. «Просто переживаю за твою безопасность. Это лишнее облучение, и в любой момент могут появиться роботы». «Саныч с Техом доведут колонну до центра в случае чего. Можешь перестать бояться, отсюда они дорогу знают. А теперь не мешай мне работать». Капитан потерял интерес к Овечкину, обернулся к лейтенанту и кивнул на мрачно насупившегося пленного. «Если он не врет, то из рва они не выходят. А если врет, и они проводят патрулирование, то ближе подходить нельзя, могут заметить. Видимость там никакая, но кто знает, как далеко патрули отходят от ворот. Учитывая, в каком они состоянии, скорее всего, откроют огонь без предупреждения. Поэтому, если Буран придет со стороны Росрезерва, и вам придется смещаться ему навстречу, то у вас есть запас метров 300-400. В любом случае, после Бурана вернитесь на это место, я буду искать вас здесь. Все, ставь таймер на 4 часа, я пошел». Расплывчатый силуэт капитана вылез из вездехода и растворился в пылевом мраке, пронизанном жестоким холодом и смертельной радиацией. Лейтенант распределил людей по иллюминаторам, организовав круговое наблюдение, и приказал экипажам грузовиков сделать то же самое. Кто-то из военных сменил за рулем грузовика молодого техника, и тот занял водительское кресло вместо Порфирьева. На этом приготовления закончились, и внутри набитого битком вездехода повисло напряженное молчание. Минут 20 Овечкин всматривался то в один, то в другой иллюминатор, ожидая появления за бортом либо зловещих красных отсветов лазерных систем наведения роботов-убийц, либо каких-нибудь силуэтов вооруженных солдат в штурмовых комплектах. Но пылевой мрак радиоактивной ночи был непроницаем, и не приходилось сомневаться, что заметить приближение убийц можно только тогда, когда будет уже поздно. Удар внезапно начавшегося бурана застал Антона врасплох, и он чуть не заорал от страха, решив, что роботы уничтожают вездеход. Овечкин подскочил и дернулся к выходу, но протиснуться через плотную толпу людей было невозможно, и он был вынужден остановиться. «Антон?» Сидящий перед ним грузчик от неожиданности привстал. «Что с тобой? Тебе плохо? Снова кашель? Дать воды?» Он завозился, пытаясь в тесноте извлечь из экранированного подсумка флягу. «Нет, спасибо. Овечкин понял, что опасности нет. Это всего лишь буран бьет в борт потоками снежной грязи, заледеневшего крошева и мелких камней. Я в порядке, уже прошло. Нас носит бураном, придется двигаться. Он еще не успел договорить, как холостой вой вездехода сменился на натужный, и машина принялась разворачиваться на месте мордой к бурану. Вездеход немного накренило передней частью к земле. Видимо, сработало фронтальное антикрыло, которое команда умников Миронова смонтировала над передним бампером у каждой из машин. В походном положении антикрыло было подпружинено и откинуто на корпус, чтобы не выпирать за габариты бампера и не сломаться в случае столкновения с препятствием, которых в обугленной ночной пыли полно. Как только машина оказалась мордой к бурану, срабатывал механический датчик давления, изготовленный мегамозгами вручную. И под действием мощного ветра антикрыло разворачивало само себя в рабочее положение, заставляя воздушные массы прижимать технику к земле, а не наоборот. Эта модернизация сильно упростила борьбу за выживание во время буранов, увеличив устойчивость. Без нее вездеход часто сносило, и нередко это заканчивалось либо с окончанием бурана, либо когда машина упиралась в какое-нибудь невидимое препятствие, рискуя порвать кожух воздушной подушки. Полезность нововведения отрицать не приходилось, но сам факт того, что оно было введено командой Миронова, сильно раздражало. Потому что это Антон первым предложил идею с саморазворачивающимся антикрылом после того, как Порфирьев потребовал повысить устойчивость машины во время буранов. Овечкин предложил вариант спойлера на задней части кузова по аналогии с гоночными болидами и указал на свое оригинальное инженерное решение, примененное в кожухе для ретранслятора, который закрывал сам себя под давлением мощного ветра. Идею у Антона, как всегда, украли и присвоили себе. Мегамозги произвели расчеты и предложили другой вариант антикрыла и иное место его крепления. Да, они переработали систему саморазвертывания, но сам ее принцип остался тот же. Антон его первым предложил и даже воплотил в кожухе для ретранслятора. Но все лавры достались команде Миронова. Конечно, а как же еще? Они же военные, а Овечкин гражданский. Антон закашлялся и с сожалением посмотрел на угрюмо потупившегося пленного. У этого человека знакомые проблемы. Но нет худа без добра. Для Овечкина это шанс. Овен, у тебя проблемы? Нужны медикаменты? Пока не надо. Хотел спросить, зачем варяг пошел на разведку? Он же там уже был, и пленный нам все рассказал. Его слова подтвердили то, что рассказывал сам Олег. Надо проверить его показания. Они по-любому подняли тревогу, когда у них человек пропал. Могли изменить оборону или еще что. Варяг свое дело знает лучше всех. Раз пошел, значит так надо. От подобного ответа Овечкин мысленно закрыл лицо рукой. Офигеть! Дуболом лейтенант сам толком не понимает, зачем и для чего ушел дуболом капитан, и просто повторяет за ним слово в слово, даже не пытаясь использовать мозг. Антон сделал голос громче, чтобы все гарантированно услышали. Но что от этого изменится? Даже если они переделали свою оборону, какая разница? Напряженность между нами возникла в результате чудовищного недоразумения, виной которому явились роботы-убийцы. Мы тут ни при чем. Нам нужно как можно скорее вернуться в центр, выработать конструктивную позицию и отправить к сотрудникам ФСБ переговорщиков. Нам есть что предложить друг другу. Наверняка в центре найдется место для 40 человек. Даже в коридоре жить лучше, чем медленная смерть от антирада. С продуктами из Росрезерва мы выживем все. И у них есть лазерная самоходная установка. Мы можем использовать ее ядерный реактор для своих нужд, и не придется рисковать жизнями, спускаясь в эпицентр термоядерного взрыва, в котором находятся остатки бункера Брилева. ЛСУ не может двигаться. Ей ходовую часть разнесло ударом роботов. Без завода и специалистов это не починить. Не согласен. Не исключаю, что починить ее мы не сможем. но мы можем снять с нее ядерный реактор и увезти в подземстрой. Уверен, его можно демонтировать. Если потребуется, мы можем просто вырезать его оттуда. Он 20 тонн весит. У вас есть чем его поднять и погрузить? Такой информации Овечкин не ожидал. В ядерных реакторах он не разбирался, тем более в секретных военных. Наверняка мегамозги Миронова знают больше, потому что они уверенно и бодро занимаются реактором подземстроя. Но возможности, имеющиеся у центра техники, Антон, как инженер ЭК, знал хорошо. Подобной грузоподъемности у нас не имелось. Но все уже смотрели на Овечкина с заинтересованностью, и пришлось срочно искать аргументы. Такой грузоподъемности нет. Но я вижу варианты, которые могут способствовать решению этой проблемы. Например, мы можем попытаться модернизировать путепрокладчик. Это не точно, нужно провести серьезные расчеты. Но шансы есть. Путепрокладчик дизельный, а солярка закончилась. То есть в КП Брилева лезть все равно придется. Мы не можем отказаться от реактора ЛСУ и 60 тонн топлива хоть вместе, хоть по отдельности. Это даст нам мощные возможности для выживания. Разве нет? Все с хмурыми лицами поддержали лейтенанта, и спорить стало контрпродуктивно. Если безмозглому фан-клубу асоциального брутала хочется лезть в эпицентр ядерного взрыва, то Антон уже устал доказывать очевидное. Он не будет им мешать. Пусть делают, что хотят. Главное, чтобы не тащили с собой на смерть его. Овечкин поспешил аккуратно перевести разговор в другое русло. Но лейтенант заявил, что разговоры необходимо прекратить и продолжать наблюдение. За кем он собрался наблюдать во время «Бурана», когда ничего не видно дальше иллюминатора, хам не сказал. Антон хотел было задать этот вопрос погромче, но не стал настраивать против себя вояк. Пусть играет в свой театр абсурда, лишь бы оставили в покое. Овечкин как мог размял затекшую спину, кое-как принял на неудобном сиденье новую позу и попытался заснуть. Но уснуть в скрюченном положении, когда у тебя все кости ломит, а шея буквально отваливается, не так просто. Пока он стоически терпел страдания, буран прекратился, как всегда, внезапно, и вездеход начал осторожно разворачиваться. Грузовиков в иллюминаторах видно не было, и кто-то из грузчиков предположил, что во время бурана техника могла разъехаться в разные стороны и потеряться, потому что ходовые огни были выключены, и водители не видели друг друга. Но лейтенант заявил, что сейчас каждая машина вернется на свое место в точку, в которой варяг оставил колонну, и мы вновь соберемся вместе, потому что теперь пройденный курс фиксируется при помощи гирокомпаса, и водителям нужно лишь проехать обратно по своим следам. Закончилось это тем, что в кромешной ночной пыли два грузовика столкнулись друг с другом прямо на той самой точке. К счастью, скорость была маленькой, и никаких поломок не произошло. Военные вышли наружу, осмотрели машины и сообщили, что все ограничилось парой несерьезных вмятин. Звуки далекой стрельбы, доносящиеся со стороны Росрезерва, все услышали прямо в тот момент, когда солдаты залезали внутрь вездехода. «Слышите?» Антон напрягся, прислушиваясь. «Там стреляют. Что-то случилось? Это роботы?» «Роботы бьют чем-то тяжелым. Это не они». Лейтенант замер прямо в дверях. «Гражданским занять свои места. Соблюдать радиомолчание. Следите за пленным. Десант к машине. Радиообмен на третьем канале». Солдаты выскочили обратно наружу, и люк захлопнулся. Овечкин лихорадочно заозирался, бросая испуганные взгляды в разные иллюминаторы, но без освещения в пыльном мраке не было видно ничего. Несколько грузчиков, находящихся ближе всех к пленному, сильно напряглись, похватали какой придется инструмент, лишь бы потяжелее, и принялись буравить его враждебными взорами. Пленный набычился еще сильнее и предпочел не делать резких движений. Несколько минут все напряженно ждали развития событий, и Антон с ужасом понял, что звуки стрельбы стали звучать ближе. Внезапно распахнувшийся люк заставил его подпрыгнуть от неожиданности. В вездеход запрыгнула пара солдат в штурмовых комплектах, и от перенапряжения Овечкин не сразу определил, свои это или чужие. От внезапного выброса адреналина у него похолодело внутри. Но солдаты бросились занимать свои сиденья, и он судорожно выдохнул, нервно содрогаясь. Следом за солдатами появился Хам. Прямо за ним в вездеход ввалился здоровенный расплывчатый силуэт, и Антон услышал голос Порфирьева. «Мы внутри», — похоже, капитан говорил на армейской частоте. «Включай габариты и вперед на среднем ходу». Порфирьев переключился на гражданскую частоту, и его рычание заглушило шипение помех. «Саныч, мы начали движение. Держитесь за нами. Прожекторы не включать. Только габариты. Отойдем на километр. Там стоп. Я пересяду за руль». Вездеход тронулся с места, набирая скорость, и Антон попытался заметить погоню в иллюминаторах. Разглядеть что-либо было невозможно. Не было видно даже огней, идущих позади грузовиков, и оставалось надеяться, что водители из кабин видят лучше, и машины не потеряются в пыльном радиоактивном мраке. «Варяг, ты в порядке?» Лейтенант пытался осмотреть поверхность капитанского снаряжения на предмет повреждений. Но фотохромный комбинезон пытался слиться с сиденьем, и ему пришлось включить фонарь. «Тебя не зацепило?» «Порядок. Они наугад долбили. Заметили обезвреженного часового в углу ангара. Когда свет починили, нашли следы возле ворот и рванули за мной по колее. Мы вовремя ушли. Еще минута, и могли попасть под шальные пули». «Ты что, заходил внутрь? Как они тебя не засекли?» «Я во время бурана заходил. Пришлось ползти на карачках. Ветер сильный. На поверхности бы унесло нахрен. Но внутри рва не так давит, двигаться можно, если осторожно, потому что не видно ни хрена. Они поняли, что их инженеры мы выкрали. Поставили охрану сразу за воротами, а перед ними снаружи понатыкали сигналок. Но во время бурана все это не помогает. Пару растяжек я зацепил, остальные уже были оборваны. Ураганом сорвало». «Как только не подорвался!» Лейтенант покачал головой, глядя на Порфирьева то ли как на великого, то ли как на ненормального. Скорее и то, и другое. «Сигнальные мины срабатывали, но вспышек в сплошном черном месиве почти не видно. Боевых они ставить не рискнули, я сразу был в этом уверен. За бортом минус 52, под бураном до минус 56. И давление в несколько раз больше, чем человек наступит. Все взрывается самопроизвольно, так недолго самих себя убить». «Все мины были использованы в хранилище. Я не врал». «Насчет хранилищ подтвердилось. Там все заминировано в два слоя». «Как ты сумел попасть внутрь?» «Добрался до ЛСУ по памяти». Капитан поморщился, явно вспоминая процесс, давшийся ему с большим трудом. «Перебил силовой кабель, по которому они подают внутрь питание. Они остались без освещения, приоткрыли ворота. И кто-то попытался добраться до самоходки по кабелю, потому что из окопов ее просто не видно. Во время бурана вообще толком ничего не видно. И помехи в эфире до небес. В окопах так и не поняли, что свет вырубило. Они из-за помех не принимали эфир. В общем, пока ворота были приоткрыты, я пролез внутрь. Чуть не попался. Вышел прямо на мужика с фонарем, который ремонтника страховал. Пришлось нейтрализовать и оттащить в темноту. Он не ожидал, не успел понять, что произошло». «Он не поднял тревогу? Даже в эфире?» «Говорю же, не успел. Им там всем нехорошо. Думаю, этот тират отключит. Это же дрянь конченная. Они на нем сколько сидят». Хам, понимающий, переглянулся со своими солдатами, и те, ухмыляясь, мол, способности варяга всем хорошо известны, многозначительно посмотрели на пленного. Типа тот тоже не успел. Пленный насупился еще сильнее и пробурчал: «Я не знал, что движением со скоростью удара можно попасть в стекло и в стык пластин штурмового комплекта в темноте и пыли, и на морозе в перчатках». «Он тоже чего-то не знал», — философски заключил лейтенант, перевел взгляд на варяга и поинтересовался. «Боец тот с фонарем отбегался?» «Отнесут внутрь базы, полежит часок и обнимается. Я не стал никого убивать. Если придется договариваться, то это было бы плохим началом. Но времени на реакцию было в обрез, так что миндальничать с ним я тоже не мог. Надо было успеть провести разведку, пока буран не закончился. А кто знает точное время? Он же не предупреждает, когда прекратится. Пришлось пошевеливаться». «Варяг!» В эфире зашипел голос Теха, занявшего место за рулем вездехода вместо Порфирьева. «Километр пройден. Я останавливаюсь?» «Да». Капитан скользнул к выходу, его силуэт вновь размазался. «Пересаживаемся». Порфирьев занял место за рулем, и колонна пошла быстрее.